Рядом чистые пруды. Правда, окно во двор и ничего не видно, кроме стены соседнего дома. Но если немного сосредоточиться и представить, что сразу за этой стеной прекрасный пейзаж, на душе становится легко. Опять же, неплохое место, чтобы парковать мотоцикл. Сказал Исиорх не без гордости. «А где ты достаешь деньги, чтобы платить за комнату?» спросила Ирка. Она уже успела уяснить, что создание света не имеет права владеть деньгами. Разве что те совсем уж сами свалятся с неба, что происходит крайне редко. Исиорх вздохнул. «Видишь ли», — сказал он с некоторым сомнением в голосе. «Тут случай особый. Хозяин комнаты — человек такого рода, что давать ему деньги было бы несчастьем. Прежде всего для него самого. Он бы их немедленно превратил в жидкость определенного рода». «Алкаш, что ли?» — уточнила Ирка. «Никогда не надо плохо говорить о людях. Свет не может позволить себе кого-либо осуждать. Просто слабый человек», — укоризненно сказал хранитель. «И как же ты выкрутился? Не скромничай, я знаю, что ты что-нибудь придумал. Признавайся». «Ну...» — протянул Исиор с легкой улыбкой. «Я немного перенастроил его организм и научил его получать удовольствие от слез. Он плачет и испытывает то же самое, что испытывал, когда выпивал стаканчик другой. Теперь он плачет целыми днями, даже ночью. Но рано или поздно слезы вымоют из его организма зависимость от алкоголя, и он получит исцеление». «А пока он плачет, ты поживешь в его комнате». Исиор кивнул. «Вроде того. Если хочешь, заедем ко мне в гости. Мне необходимо кое-что показать тебе. Если со мной что-то случится, кто-то еще из светлых должен знать», — сказал хранитель, разглядывая свою могучую руку со следами машинного масла под ногтями. «А с тобой что-то может случиться?» — напряглась Ирка. «И нет, и да. Сейчас говорить об этом преждевременно», — загадочно ответил Исиорх. «И вообще, разговор о делах можно немного отложить. Для начала я познакомлю тебя со своим соседом по квартире». «Он мне понравится?» — спросила Ирка. «Не сомневаюсь. Его фамилия Потяйцев. Разносторонняя личность. Бывший цирковой клоун. Бывший жонглер. Бывший администратор. Бывший продавец шаров. Отчасти поэт, кстати, не бывший, так как это единственное состояние, которое не боится времени. Да и просто хороший человек». «Тогда заедем. Хороший человек – самое понятное из всех профессий», — согласилась Ирка. Исиорх завел свой мотоцикл. На этот раз он грохотал не так сильно, ибо успел обзавестись глушителем и даже номерным знаком. Ирка ощутила легкое разочарование. Прежде у мотоцикла Исиорха был не такой добропорядочный вид. Правда, минуту спустя выяснилось, что ездит Исиорх по-прежнему как камикадзе, и Ирка успокоилась. Вскоре мотоцикл влетел во двор и остановился у низкого трехэтажного дома старинной постройки. Дом, некогда, вероятно, желтый, ныне был пегового цвета и выделялся лишь парочкой кондиционеров на первом этаже, которые на этом дряхлом мастодонте выглядели как новые модные очки на лице у пещерного жителя. Исиорх поднялся на третий этаж и остановился у двери, обитой черным дермантином, которая снаружи перехлестывала проволока. Такие двери были в большой моде лет 40 назад. Считалось, что обшивка не пускает в квартиру звуки и злобные сквозняки. Впрочем, для Исиорха, привыкшего мыслить более круглыми числами, 40 лет были все равно как позапрошлый вторник. Задумчиво посмотрев на дверь, хранитель принялся хлопать себя по карманам. «Ну вот, опять забыл ключ», — сказал он. «Ну ладно, в самый последний раз. Ты ничего не видела. Это не заурядный взлом, а необходимость». Он легко коснулся замочной скважины пальцем. Ирка услышала, как щелкнул замок. Перешагнув порог, они оказались в длинном темном коридоре. В другом его конце виднелось пятно света. «О, Потяйцев дома. Более того, он на кухне. Это очень ценное дополнение», — сказал Исиорх с энтузиазмом и, схватив Ирку за руку, потянул ее за собой. Сосед Исиорха действительно был дома. Он сидел за столом, держа в правой руке шариковую ручку, а в левой — вилку. Левый он ел, а правый отгадывал сканворд. Причем руки двигались легко и независимо, безо всякого напряжения. Сказывался большой опыт. Ирка уставилась на него с любопытством и восхищением. Действительно, Фатяйцев представлял собой колоритнейшую фигуру. Маленький, пухлый, с пышной непослушной шевелюрой. Его толстые вислые щеки заставляли вспомнить о собаках породы сенбернар. Почувствовав, что на него смотрят, Фатейцев вскинул глаза. «О, какой чудный ребенок! Аист принес!» — воскликнул он. «Кого, меня?» — с обидой спросила Ирка. Она была, как известно, в том возрасте, когда при слове «ребенок» хочется бросать ручные гранаты. Однако сосед из Сиорха выглядел так забавно, что сердиться на него долго было невозможно. «Чудный ребенок! Разве я не приглашал вас в прошлом году в цирк?» — продолжал Фатейцев. «Ну, вспомните! Я еще попросил у вас телефончик, и вы его мне дали. Но, увы, он оказался фальшивым. Я позвонил, и мне ответило общество любителей средиземноморских черепах». «Я была на коляске?» — наивно спросила Ирка. «На коляске?» — удивился Фатейцев. «Думаете, в прошлом году вы были так малы? Не скромничайте!» Спохватившись, Ирка прикусила губу. Она поняла, что упоминать коляску не следовало. Своим неосторожным словом она едва не обрушила на бывшего клоуна проклятие валькирий. «Нет, это была не я!» — буркнула она. «Нет, это были вы!» — заупрямился Фатейцев. «Я точно помню! На вас было белое платье из пуха одуванчиков». Ирка засмеялась. «Это все равно была не я». «Как не вы? Разве не вы? О, нет, я убит. Я грежу о той девушке каждый день», — сказал Фатейцев и, рыдая, закрыл лицо руками. Рыдал он так правдоподобно, с брызгами и даже струйками слез, что Ирка даже испугалась и толкнула Сиорха локтем. В ответ Исиорх молча показал ей пальцем на уши Фатейцева. Оказалось, рыдая, бывший клоун не забывал комично шевелить ушами. «Хватит поясничать, ты пугаешь девушку», — недовольно сказал Исиорх. Фатейцев поднял к потолку красное негодующее лицо. «Я не поясничаю, я искренне страдаю. Я клоун-мим, вечный Пьеро, а ты наглый Орликин, не более того». Загромыхал он. Правда, шумел Фатейцев недолго. Уже через полминуты он перестал валять дурака и пригласил Ирку и Сиорха отобедать с ним. «Знаешь, чем я сейчас живу? Откуда это вино, копченая колбаса, виноград и прочие элементы аристократической деградации?» Спросил он с гордостью, кивая на стол. «Бродишь по Арбату в рыжем парике с круглым красным носом на резинке и продаешь шарики?» Улыбнулся Сиорх, знавший правильный ответ, но решивший подыграть соседу. «Шарики? Ничего подобного!» — бурно запротестовал Фатейцев. «С этой фазой моя жизнь не покончена. Ныне я пишу речи». «Правительству?» — удивленно спросила Ирка. Фатейцев замотал головой. «Так низко я пока не пал. Там свои клоуны. Я сочиняю признание в любви для романтиков, лишенных дара слова. Трагические эпитафии безвременно погибшим браткам, когда вокруг со слезами на глазах, с искренними слезами, заметьте, толпятся те, кто их взорвал. Пригласительные билеты на свадьбы и прочее, прочее, прочее. Бывают и неожиданные заказы. Недавно, например, я сочинял речь одному скромному служащему, который хотел попросить шефа поднять ему зарплату». «И что, зарплату подняли?» «Увы, нет. Шеф оказался непрошибаемым жлобом. Зато моего подопечного в процессе разучивания речи, а речь получилась душевная, завязался роман с одной сослуживицей. До того они полтора года сидели чуть ли не стол в стол, но даже не смотрели друг на друга. Роман зашел достаточно далеко, и теперь я пишу бедняге оправдательные спичи, ибо он женат. Жена у него женщина не глупая, обмануть ее непросто. И я порой часами ломаю голову, выдумывая что-нибудь свеженькое. Где он был и почему задержался на работе?» И Сиорх укоризненно покачал головой. Фатейцев был в ударе и выстреливал забавные истории одну за другой. Уже в конце обеда он мельком упомянул, что скоро ложится в больницу на операцию. «Что за операция?» — спросила Ирка. «Да так, ерунда. Дело нескольких дней», — отвечал Фатейцев. «Серьезно?» — клоун замотал головой. «Какое там серьезно, мелочевка.

вцепляясь в нее все сильнее. Багрову пришлось разжимать пальцы саблей. Когда он это сделал и зажег огонь, то увидел, что рана на ноге глубокая, точнее 5 ран по числу ногтей на руке. И все кровоточат. Сунув за пояс второй пистолет, первый был разряжен, и не выпуская из рук сабли, Матвей зашел в ручей и долго, очень долго стоял там. Прохладная вода промывала рану. Боль слабела. Все это время он слышал, как по берегу в зарослях кто-то ходит и кого-то ищет. Над оградой кладбища мелькали зеленоватые неверные огни. Кто-то окликал его по имени, звал, причем голоса были все время разные. Дяди, матери, отца, помещиков, соседей, знакомого кучера. Однако у Матвея хватило ума не подавать голос. Перед рассветом, где-то далеко в деревне, закричал петух, и все шорохи стихли. Только тогда он вышел из воды. «Грамотно. Водная преграда. Мертвяки не могут перейти в воду, кроме как по мосту. И не видят никого, кто стоит в воде. Исключение составляют только утопленники и русалки. И еще правильнее он сделал, что не откликнулся, когда его звали по имени. С мертвяками нельзя разговаривать», — сказала Ирка со знанием дела. «Откуда ты знаешь? Разве ты училась в защите от нежити?» — удивился Сёрх. «Нет, конечно, не училась. Кто-то сказал», — пожимая плечами, проговорила Ирка. «Да уж, одна бабка сказала. Чудовищно надежный источник», — одобрил Сёрх. В общем, дальше было так. Матвей Багров отправился на кладбище. Он заметил, что одна из могил разрыта, и рядом с ней стоит открытый гроб. Заглянув в него, он увидел совсем прогнившего мертвеца. Правая рука у него была отрублена по локоть. С одной рукой мертвяк не сумел закопаться. Первые же лучи солнца убили его. В изголовье гроба лежал кошель с золотом и небольшая книга в кожаном переплете. Матвей взял ее. Взял потому, что последнее время у него была дикая, просто ненормальная тоска по печатному слову. Ему захотелось открыть книгу, но рана внезапно заныла так сильно, что он едва не упал. Он понял, что должен обратиться к кому-нибудь за помощью. Хромая, он покинул кладбище и вдоль подножия Лысой горы пошел в деревню. Внезапно кто-то окликнул его. Он увидел старца, сидевшего на камне. Старец был в холщовой длинной рубахе с белой бородой. Вокруг головы берестяной обруч, в руке посох. «Что лежит у тебя в мешке, дворянский сын Матвей Багров?» — спросил старец суровым голосом. «Сабли и пистолеты», — отвечал Багров, как-то сразу ощутив, что старик знает о нем все. «А еще что?» «Книга». «Где ты взял ее?» Матвей ответил, не умолчав о шалаше и отрубленной руке. Старец кивнул. «Мертвый ростовщик украл мою книгу. Она была мне нужна, но я по наложному заклятию не мог вернуть ее сам. Он прогнил. Ему понадобилась свежая кровь. Он пришел за твоей и лишился руки. Ростовщик знал, что рука не прирастет, пока ты жив, и что первые же лучи солнца его уничтожат, и потому звал тебя всю ночь разными голосами. Ты не откликнулся, стоял в воде и сохранил жизнь. Озарься ты на кошель с золотом из его гроба, то вскоре умер бы. Открой книгу и прочитай хоть строчку, тоже умер бы». Тут старец испытующе посмотрел на Багрова. «Хочешь стать моим учеником?» — предложил он. «Ты можешь отказаться, но тогда умрешь от раны. На ногтях мертвеца был яд. Вскоре твоя нога распухнет, и гнилая кровь поднимется к сердцу». «И Матвей Багров стал его учеником?» — спросила Ирка. «Именно. Но лучше бы он этого не делал и погиб от яда». «Почему?» «Потому что его учителем стал волхв Мировуд, практиковавший всеначалие. Он считал, что добро и зло — части единого целого, как день и ночь. Не могут существовать отдельно друг от друга. И потому растворены в каждом человеке в той мере, в которой зачерпнулось перерождение. День побеждает ночь, чтобы через какое-то время быть вновь побежденным ночью. Так и зло с добром ведут давнее, но довольно дружелюбное сражение с заведомо ясным концом. Более того, если бы день вдруг победил ночь, то самому дню пришлось бы делиться на две части, ну, скажем, утро или вечер, и вновь сражаться, но уже друг с другом. Бороться со злом, конечно, надо, но в целом оно естественно, как насморк или аппендикс. Вот примерно так и рассуждал Мировуд. Скверное такое представление. С негодованием сказал Исерх. Что же в нем скверного? Если изначально признать зло естественным и нормальным, исчезает необходимость становиться лучше. Да и зачем бороться? С чем, если мрак существует в тебе, так сказать, на законных основаниях? Человек говорит себе «я такой, потому что я такой уродился и не собираюсь меняться», даже гордиться своими недостатками. Захочу, буду творить свет, захочу — мрак. И как только он решает так, то сразу начинает скатываться. И знаешь почему? Зло, увы, в целом увлекательнее добра, и стоит открыть ему маленькую лазейку. Оно в короткие сроки захватывает все строение. А потом, только потом уже показывает свое истинное лицо, лицо смрадного трупа. Но нас сейчас интересуют даже не взгляды Мировода, а Матвей Багров. Отрезал Иссиорх. Когда Волхв встретился с Багровым и взял его в ученики, Мироводу оставалось жить не больше года. Волхв знал это точно. Некогда в ранней юности он выпил магический напиток, дававший ему ровно 1000 лет жизни и ни на миг больше. И вот время иссякало, а ученика, которому бы он передал свои знания и силы, у него не было. Вероятно, дело было в том, что Мировуду требовался особый ученик. И он знал, что рано или поздно, пусть даже в последний год, такой появится, и он сможет передать ему знания, услужливо подсказала Ирка. Иссиорх поднял на нее укоризненные глаза. Не только знания. Мировуд был последним хранителем Камня Пути, одного из самых жизнерадостных, самых важных артефактов этого мира. Пока Волхв был жив, мрак не мог завладеть камнем. Вот после его смерти другое дело. Мировуд знал, что стоит ему закрыть навеки глаза, как сотни и тысячи рук потянутся к камню. И Багров должен был стать его новым хранителем. Разумеется. Но Мировуд не заблуждался. Он знал, что с Багровым никто из магов, особенно из темных, церемониться не будет. Одно дело он сам, и совсем другое дело мальчишка-ученик. Через Багрова перешагнут и камень отнимут. И тут уже сабелькой не отобьешься, пистолетиком не отстреляешься, на лошадке не ускачешь, — сказал Иссиорх. Ирка посмотрела на портрет. Тот, казалось, внимательно слушал и втайне смеялся. Во всяком случае, уголки его губ были слегка приподняты. «Но Волх все равно взял его в ученики. Почему?» — спросила она, глядя не на Иссиорха, а на мальчишку на портрете. У Мировуда существовал план. И план этот сработал. Хотя лопни у меня шина, я не знаю, в чем он состоял. И никто не знает. Но все очень хотят узнать, причем именно сейчас. Иначе мы не стояли бы с тобой перед уворованной из музея картиной. Сказал Иссиорх с досадой. Он подошел к окну и выглянул наружу. На маленьком балкончике ворковали голуби. Один из них изредка, круглоподозрительно, с птичьей оглядкой посматривал в стекло. Заметив Иссиорха, он спохватился и с удвоенным рвением стал клевать несуществующие крошки. «Чей-то ученик с Лысой горы. Шастает тут, понимаешь, собаки страшные». «Откуда ты знаешь?» — хранитель усмехнулся. «Да уж знаю. Город просто переполнен магами и шпионами всех мастей. Я даже не говорю о комиссионерах, которых всюду как пыли. Все равно не подслушаешь, братец. А что подглядишь, то забудешь», — сказал он голубю. «Забудет? А если нет?» — спросила Ирка с опаской. «А куда он денется? Все мои защитные руны со склеротическим эффектом. Пока он здесь, он помнит все, что видел, потому что слышать нас не может. Но стоит ему сделать пару взмахов крыльями, как ему будет казаться, что он был тут по какому-то совсем другому делу, а то и просто пролетал мимо. Память станет чистой, как новый карбюратор. Вот смотри». Иссиорх просунул руку через стекло. Оно расступилось послушно, как вода, и сделал вид, что хочет схватить голубя. «Вот я тебя». Испуганные голуби вспорхнули с балкона, от ужаса теряя перья. Как Иссиорх и предсказывал, подозрительный голубь сразу отделился от стаи и с видом, недоумевающе изумленным, стал кружить на месте. Затем сложил крылья и, ударившись грудью о землю, превратился во всклокоченного маленького человечка, который вначале долго озирался в полном замешательстве, а потом, сердито размахивая руками, быстро направился, куда глаза глядят. «Где я? Что я? Почему я?» «Извечные вопросы», — передразнил Иссиорх, провожая его взглядом. Прохожие косились на человечка с негодованием. На нем болталась длинная белая рубаха до колен, но совсем не было штанов. И ничего удивительного, ведь голубям-то штаны не положены по штату, а рубашка вполне могла быть прежде перьями. «Еще немного сведений о камне пути», — продолжал Исиорх. «Он относится к так называемым артефактам-посредникам, то есть артефактам, которые сами по себе не наделены магией, но усиливают мощь тех, кто станет их хозяином, понимаешь?» «Смутно», — призналась Ирка. «Объясняю сугубо для бывших лопухоидов тупо и доступно. Вот бензин. Сам по себе он может ехать?» «Нет. Но попав в бак мотоцикла, дарит ему движение. Следовательно, в какой-то мере его тоже можно назвать артефактом-посредником», — сказал Исиорх, чьи метафизические сравнения все больше и больше попахивали байкерством. «Скорее обозвать», — поправила Ирка, которая это показалась кощунственным. «Еще бы, камень пути и какой-то бензин». «Ну, хорошо. Назвать, обозвать. Не цепляйся к словам», — досадливо отмахнулся хранитель. «Такие артефакты-посредники, как камень пути, практически не излучают собственной магии. Обнаружить их невозможно ни в магическом зеркале, ни ворожбой, ни как-либо иначе. Они откроются лишь тем, кто взял их в руки и тысячекратно приумножит их внутренние силы. Вот такой камень и охранял старец Мировуд». У Ирки, которая давно уже сидела на корточках перед портретом, затекли ноги. Она встала и, взяв с некоторой нерешительностью портрет, переставила его на стол. На круглом журнальном столе на испачканной машинным маслом газете лежали несколько подшипников, спутанный моток проводов, старая свеча, открытый туристический нож, отвертка и плоскогубцы. Здесь же помещался надкушенный соленый огурец. «Ничего себе жилище хранителя, а?» — подумала Ирка. Матвей Багров с портрета взирал на огурец и провода довольно спокойно. Ему и не такое приходилось видеть. «Теперь о возможностях камня пути. Просто, чтобы ты поняла, почему все так алчут получить его», — продолжал Исиорх. «Ты никогда не задумывалась вот о чем? Чтобы мечта сбылась, если, разумеется, это большая мечта, а не какое-нибудь дренцо, нужны колоссальные силы. Такие силы, каких нет ни у лопухоида, ни у рядового стража. Вернее, они есть поначалу, когда ты еще полон рвения, но после, по мере того, как встречаешь все новые препятствия, силы иссякают. Одновременно с силами исчезает обычно и интерес к цели. Она начинает казаться все менее привлекательной, и хочется все бросить, утешив себя тем, что все фигня, не очень-то и хотелось. Если же отступить нельзя, иссякнувшие силы начинают искать лазейки. «Успеется, когда угодно, только не сегодня. Давай отдохнем немного», — говорят они. Ты откладываешь осуществление мечты на недели, месяцы, годы, изобретая чудовищно убедительные причины. Топишь мечту, предаешь, вытираешь об нее ноги. Мечта, мол, незамоченное белье, потерпит, не завоняется. Знакомо, не правда ли?» Ирка кивнула. Она сама, правда, никогда не предавала своей мечты, но часто видела, как это делали другие. Бабаня, например, мечтала стать дизайнером и придумывать свои коллекции, а в результате довольствовалась тем, что шила платья и театральные костюмы. «А чего стоят минуты нравственного обвисания, омерзительного парализующего слабоволия, маскирующегося под сонливость, которая атакует тебя утром или вечером? Да-да, именно утром и вечером корабли мечты разбиваются особенно часто. Неужели не было никогда, что накануне ты решаешь сделать пробежку или начать учить японский или еще чего, а вместо этого выключаешь будильник и зарываешь нос в подушку? Или когда в двух минутах от цели вялость заставляет тебя забыть все вчерашние планы, и в одну минуту ты теряешь все то, что достиг раньше, совершенствуя волю? А усталость, а голод, а расхлябанность, а вечное стремление начать с понедельника, который никогда не наступит, а желание бросить журавля в небе ради синицы, а то и ради вороны в руках?» Укоризненно продолжал Исиорх. При этом он так пламенно смотрел на Ирку, что та на всякий случай обернулась, проверяя, не стоит ли за ее спиной кто-нибудь, нуждающийся в обличении. «Вот для того-то, чтобы не сбиться, когда идешь по дороге к мечте, и нужен камень пути. Тот, кто им владеет, никогда не ведает сомнений. Днем и ночью он всегда полон сил и радостного, восторженного желания идти до конца. Он не знает уныния, никогда не сворачивает и всегда добивается своего, какой бы труднодоступной цель ни была. Пожелает и стать земным властителем, или написать гениальный роман, или покорить сердце самой красивой девушки, пусть даже она живет за высокой стеной и охраняет ее пес Цербер, все станет реальностью. Сколько бы лет ни прошло, твои силы будут все так же неиссякаемы, как и тот миг, когда ты только пожелал этого. Ты никогда не согласишься на меньшее. Никогда не разменяешь золотую монету своей мечты на множество блестящих новеньких медиков», — произнес Иссиорх с воодушевлением. Ирка подумала, что, пожалуй, и сам хранитель не отказался бы от камня. Но вернемся к истории артефакта. Пока Мировуд был жив, разумеется, на него никто не посягал. Все ждали минуты, когда он испустит последний вздох. И вот это случилось. В день смерти волхва в его дом нахлынуло множество магов, в основном, как это ни печально, темных, хотя встречались и светлые. Было среди них и несколько стражей, неумело притворявшихся магами. Стражи считают ниже своего достоинства появляться среди магов в истинном обличии, но маги-то всегда знают, кто перед ними. Мировуд лежал на кровати, окоченевший, со спокойным лицом и сложенными на груди руками. Магический перстень на среднем пальце правой руки был повернут камнем внутрь. Так делают все маги, когда умирают в одиночестве. Поворачивая камень, они прощаются со своими. Красивый обычай, ты не находишь? Ирка кивнула. Пока светлые маги хранили Мировуда по тому огненному ритуалу, что принят у волхвов, темные уже вовсю хозяйничали в его доме. Они обыскали все вещи, просмотрели все записи, даже разрыли землю вокруг дома, но ничего похожего на камень пути не нашли. Тогда все вспомнили об ученике и бросились искать его, подозревая, что волхв отдал камень ему. Однако Матвей Багров исчез без следа. Лишь в углу валялся его мешок, а в нем сабля и пистолеты. Поиски, а искали, поверь на славу, даже отправили по следу глиняного пса. Ничего не дали. Это привело магов в замешательство. Поверь, глиняный пес нашел бы даже песчинку на океанском дне, даже звезду, по которой ты просто скользнул взглядом. Но мальчишку он, однако, отыскать не смог. Иссиорх сделал паузу и серьезно посмотрел на Ирку. Тогда кто-то из светлых магов вспомнил о книге Харона. Вещей книги, в которых перечислены все мертвые, будь то маги, люди, звери или даже насекомые, он пролистал ее, и все увидели имя Матвея Багрова среди имен мертвых. Против имени Багрова был указан день, предшествующий тому, когда старец покинул этот мир. А книга Харона не могла ошибиться? Исключено. Магические книги такого уровня пишут сами себя и никогда не лгут. Маги решили, что Мировуду безумие испепелил ученика и смешал его пепел с пеплом из очага. В глубокой задумчивости, захватив кое-какие записи и вещи Мировуда, они покинули дом, который спустя час, как последняя нога ступила за порог, взвился в небо огненным столбом. Эссиорх вскинул глаза к потолку, и Ирке почудилось, будто он видит этот грозный, рассыпающий искры столб. 200 лет никто ничего не слышал о камне пути, хотя время от времени то один, то другой маг и предпринимал поиски. И вот совсем недавно камень пути, молчавший 200 лет, вновь пробудился. Это означает, что он воссоединился с новым владельцем, потому что иначе его магия не проснулась бы. У нас, в прозрачных сферах, зорко следят за всеми проявлениями магии в Нижнем мире. Думаю, что стражи мрака и магии тоже отслеживают судьбу артефактов, — заметил Иссиорх. Он провел ладонью по лицу, и давно небритая щетина издала звук, похожий на шуршание ежиных колючек. Иссиорх слегка поднял брови. Этот звук, должно быть, удивил и его самого. «Любопытно другое», — добавил он. «Новое рождение Камня Пути совпало с нашумевшим ограблением хранилища артефактов на Лысой горе. Тем самым с участием алмазной пыли. Интервал был всего в несколько минут. Конечно, это можно списать на случайность, однако в данном случае она почти исключена». «А что пропало из хранилища артефактов?» — спросила Ирка. Эссиорх протянул руку и пальцем коснулся ее лба. «Запомни, это закрытая информация. О том, что именно пропало, Кроме стражей, знают не более дюжины темных магов и примерно столько же светлых. Ну и прозрачным сферам это, разумеется, тоже известно. Никогда и никому. Ясно? Ирка подтвердила. Из хранилища исчез перстень Мировуда, сказал хранитель. Тот самый? Именно. Все 200 лет он спокойно пролежал там, потому что никто из уважающих себя магов не стал бы носить чужой перстень. Магические перстни очень привязчивы и ревнивы. Надев чужой, можно схлопотать серьезный сглаз, особенно если сделать это без разрешения хозяина. Эсерх подошел к окну и выглянул. Не заметив ничего подозрительного, он перевел взгляд на стоящий у подъезда мотоцикл, и в глазах его засветилось горделивое собственничество. И еще одна новость, самая свежая. Именно она и заставила меня похитить из мастерской портрет. Просто, на всякий случай, сказал он, поворачиваясь к окну спиной. Ирка слушала, покусывая ноготь мизинца. Привычка, как она подозревала, была перенята у Мефодия, хотя тот вообще-то грыз все ногти подряд. В книге Харона Матвей Багров больше не значится, сказал Исерх. Это как? А так, значился, а недавно его имя просто исчезло. Разумеется, книга моментально залезала рану, и на его место встала следующая по списку фамилия. Надеюсь, пока это заметили только в прозрачных сферах. Хотя, боюсь, у стражей и магов тоже могло хватить ума вновь заглянуть туда. У книги Харона множество отражений. «Может, кто-то стер или книга забыла имя?» предположила Ирка, на всякий случай придавая лицу наивное и извиняющееся выражение. «Стер в книге Харона? Стереть можно в книге, которую пишет кто-то. Ты или я? Книга же Харона пишет себя сама. Никто из смертных или бессмертных не смог бы поставить в ней даже точки, сколь бы велика ни была его магия. Книгу Харона нельзя даже уничтожить. Прежде пришлось бы уничтожить саму смерть». Так что теперь три самых важных вопроса звучат так. Кто похитил перстень? Какое отношение он имеет к Камню Пути? И где Матвей Багров? Чтобы найти его, мне понадобится твоя помощь, Валькирия. Ирка отбросила со лба волосы. Только что ей пришло в голову, что Камень Пути, если бы таковой оказался вдруг у нее, она отдала бы Мефодию. Возможно, имея его, Буслаев сумел бы найти в себе силы отказаться от служения тьме и... забыл бы ту девчонку со светлыми волосами. Впрочем, второе из первого никак не вытекало. Таково было тайное и жгучее желание самой Ирки. Внезапно на лице Исиорха отразилось крайнее беспокойство. Он бросился к окну и прилип к стеклу. Могучая спина окаменела. «Из мира лопухоидов была протечка, они откуда-то узнали», произнес он глухо. «Узнали что?» Эстерх ушел от ответа, или скорее не услышал вопроса. «Теперь он ведет их сюда. Это худшее, что могло случиться. Телепортировать я не смогу. Я подпустил его слишком близко. Придется принимать бой». Ирка подбежала к окну, однако ровным счетом ничего выдающегося не обнаружила. Обычный московский пейзажик в духе тех, что любят художники с Арбата. Во всяком случае, те, у которых хватает вкуса не рисовать море, кораблики и луну. Вблизи темно-зеленые зрелые пятна кленов, вот-вот готовых сорваться в желтизну. Дальше переплетение асфальтовых дорожек. Вдали же яркие заплатки высоток на рубище старого города. «И?» — спросила Ирка с недоумением. И Сёрх усмехнулся. «Что «и»?» «Что видишь ты такого, чего не вижу я?» «Скоро поймешь, Валькирия. Нам лучше выйти во двор. Стены нас все равно не спасут. Мы лишь оставим нашего друга Фатяйцева без жилища». «Слушай, Сёрх, тут же защитные руны. Как же тебя смогли выследить?» начала Ирка. Она продолжала всматриваться, но по-прежнему не видела ничего, вызывающего опасения. «Защитная руна — универсальная защита. От всех, кроме него. От него не существует защиты ни в лунном мире, ни в подлунном». Горько заметил хранитель. «Кто этот он, о котором ты говоришь?» «Скоро поймешь и увидишь. Объяснять бесполезно». «А кто нужен ему? Ты и я?» «Нет. Ни хранители, ни валькирия его не интересуют. Он ищет это», — сказал Иссиорх, кивая на портрет.